Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ольги Высоцкой. Ольга Ивановна Высоцкая, русская, советская поэтесса и переводчица, драматург, детская поэтесса. Ольга Ивановна родилась 19 июля 1903 года по старому стилю в интеллигентной семье. О своем детстве она позже вспоминала в стихах так. «Неуютным было детство, не топились школы, нам война дала в наследство холод, тиф и голод. Смерть отца, больная мама, беды и потери неотвязно и упрямо к нам стучались в двери». Ольге Ивановне выпала трудная судьба человека, родившегося в начале 20 века. Суровая и жестокая действительность ворвалась в ее детство Первой мировой войной, революциями 1917 года и последовавшей за ними гражданской войной. В 15 лет она уже трудилась няней в детском саду, но воспринимала это как обычное дело, не жаловалась и не ныла. В ее стихах позже есть воспоминания о голодной и холодной Москве 1918 года. «Я помню зябкость зимней рани, домов продрогшие ряды. Я рада, что служила няней в те годы полные беды, что в мире холодом объятом я столько встретила тепла и что любовь к чужим ребятам потом по жизни пронесла». Любовь к детям и дала толчок к ее литературной деятельности. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Первыми прозвучат стихи поэтессы для детей. Стихотворение «Одуванчик». Уронило солнце лучик золотой, вырос одуванчик, первый, молодой. У него чудесный золотистый цвет, он большого солнца маленький портрет. Стихотворение «Почему мы замолчали?» Мы скакали, мы кричали с братом маленьким моим, отчего ж мы замолчали и притихшие стоим? Где-то скрипнули ворота, теплый ветер пролетел, вдруг в кустах защелкал кто-то, затрещал и засвистел. Он завел такие трели, так легко и так хитро. Эти трели зазвенели, рассыпая серебро. Месяц выплыл из-за крыши, любопытство не тая. Он гулять пораньше вышел, тоже любит соловья. Стихотворение «Подснежники». Цветут подснежники, цветут подснежники, такие свежие, такие нежные. Трава сухая, сухой валежник, но все меняя, цветет подснежник. Он первый вестник тепла и света, весны ровесник, весны примета. Стихотворение «Самый длинный праздник». Спутал косы веток ветерок-проказник. Наступило лето, самый длинный праздник. Хорошо поплавать, поплескаться в речке, а в прибрежных травах прыгают кузнечки. Поиграем в прятки мы в зеленые чащи, наберем на грядки огурцов хрустящих. На лесных полянах солнечно и тихо, сладкой и румяной стала земляника. За кустами где-то Нас кукушка дразнит, наступило лето, самый длинный праздник. Про личную жизнь поэтессы Высоцкой информации очень и очень мало. Даже в сети интернет сведения о самой поэтессе, ее родителях и жизненных вехах весьма кратки, отрывочны и путаны. Даже фотографии ее зачастую путают. Есть ли дети, внуки, тоже неведомо. Книг о ней не писали, интервью она не давала. В конце 1920-х годов Ольга Ивановна закончила литературный институт имени Максима Горького. А первая книга ее стихов «Для детей старушкины зверушки» вышла в 1930 году. Высоцкая писала стихи и сказки, занималась переводами с английского, французского, грузинского и узбекского языков. Дети 1930-40-х годов смотрели спектакли по ее пьесам «Васины друзья», «Пушок и дружок», «Ребята в зоопарке» и сказочные пьесы по мотивам русских и зарубежных сказок. Много сил Ольга Ивановна отдала детскому театру при фабрике «Красная роза». Писала специально для маленьких актеров этого театра, инсценировала сказки разных авторов. В годы Великой Отечественной войны Ольга Высоцкая вместе с некоторыми другими поэтами и писателями была эвакуирована на Урал. В военные годы в Свердловске и Челябинске было напечатано немало книг и сборников ее стихов. «Баллады», «Васины друзья», «Дед Егор», «Зимой», «Линкор», «Луна», «Метель», «Трудный случай» и другие. С данного момента выпуска хочу переключить внимание слушателей на стихотворное творчество поэтессы, обращенное к более возрастной читательской аудитории. Основной и преобладающей темой взрослых стихов Ольги Высоцкой, конечно же, является любовная лирика. Стихотворение «Анютины глазки». Почему-то, почему-то мы зовем цветы глазами. В честь какой-то там Анюты, а какой, не знаем сами. Почему-то, почему-то мы вещам даем название необдуманно и круто, без причин и оснований. Почему-то, почему-то мы привыкли к пустословью, и порой каприз минутный мы спешим назвать любовью. Почему проходят мимо одинокие недели? Ты назвал меня любимой, так люби на самом деле. Стихотворение о красоте. Без ума и доброты не ценю я красоты. Красота такого рода, как бумажные цветы, это мнимое богатство, оболочка нищеты. Стихотворение «Кража». Самая злая кража – кража доверия. Вот где нужна бы стража, крепкий замок на двери. Тайно открыл ты другу то, чем душа согрета. Он же в часы досуга выдал твои секреты. Тут ни корысть, ни злоба, просто болтать охота. Он тебя предал, чтобы поразвлекать кого-то. Он дорогую тайну отдал в чужие руки, отдал ее случайно от пустоты, от скуки. Вот где нужна бы стража, крепкий замок на двери, самая злая кража, кража доверия. Стихотворение «Разлука». Говорят, что разлука лечит, что любую любовь сотрет, а душа, чтоб ей стало легче, быстро новую обретет. Это глупо, это неверно, это просто внушенный бред. Представляешь, как это скверно, что тебя в моей жизни нет. И другому не буду рада. Понимаю я это давно. Видно, сердце другое надо, чтоб другого любило оно. Стихи Ольги Ивановны часто можно было встретить в детских журналах и сборниках 1940-60-х годов, таких как «Мурзилка», «Веселые картинки», «Круглый год» и других. Один за другим выходили сборники ее стихов: «Веселые приключения», «День за днем», «Детский сад», «Красный флажок», «Танин день», «Мамин троллейбус», «На что похожи облака», «Зимняя песенка». Многие произведения поэтессы тогда входили в школьные программы. На стихи Высоцкой написано несколько веселых детских песен, музыку к которым сочиняли композиторы Кабалевский, Локтев, Старокадомский, Макаров. Школьники 1950-х годов распевали песни на ее стихи «Провожатую», «Есть песенка любимая у нашего звена», «Мы веселые ребята, мы ребята-октябрята». Также стихи Высоцкой исполнялись с детьми на утренниках в детских садах и вечерах школьной самодеятельности. Ольга Высоцкая любила пересказывать стихами народные сказки, наши и заграничные. Например, «Мудрая сказка «Пять хлебов», «Насмешливое золотое яичко», «Поучительное три желания». Ее переложения народных сказок были яркими, точными, лаконичными, и многие написаны в стихотворной форме. Стихотворение «Любовь, она бывает разной». Любовь, она бывает разной. Бывает отблеском на льду, бывает болью неотвязной, бывает яблоней в цвету, бывает вихрем и полетом, бывает цепью и тюрьмой. Мы ей покоем и работой, и жизнью жертвуем самой. Но есть еще любовь такая, что незаметно подойдет, и, поднимая, помогая, тебя сквозь годы поведет и будет до последних дней душой и совестью твоей. Стихотворение «Одиночество». Можно завязнуть в своем одиночестве и воздавать ему царские почести, и называть его «Ваше Величество», и преклоняться пред ним раболепно. А можно взорвать изнутри одиночество, и это, по-моему, великолепно. Стихотворение «Любовь разрушена». Любовь разрушена, так что же? Ее ты ложной не зови, ты не затаптывай, прохожий, могильный холм чужой любви. И что тут ясно, что не ясно, не любопытствуй, не злословь. Она и мертвая прекрасна, большая горькая любовь. Стихотворение «Отдай любовь». Отдай любовь по назначению, отдай любимому ее, тогда исполнится значение, существование твое. Но если в жизни все случается, ее не сможет он принять, пускай не гаснет, не кончается любви живая благодать, пусть озарятся вдохновением твоей непринятой любви и сердце твоего биение, и думы, и дела твои. Все то, что было б тяжким грузом, помехой на твоей тропе, пусть потаенны тихой музыкой и день и ночь звучит в тебе. Ты в честь любви своей непринятой пиши стихи, сажай цветы, все посвятив родному имени, хотя его скрываешь ты. Не все дано, чего хотелось бы, не надо плакать в темноте. Любовь тебя научит смелости и стойкости и доброте. Живи, счастливым не завидуя, перебороть себя сумей. Любовь могла бы стать обидою, а станет гордостью твоей. Современники поэтессы Ольги Высоцкой вспоминали ее внимательной, умной, терпеливой и доброй. Вот и стихи ее такие же. Добрые, нежные, хоть порой и наивные, но по-хорошему воспитательные и душевные. Писатель Михаил Пришвин в самый начальный период весны, а вернее неприметный переход от зимы к весне, называл «Весна света». В стихах, песнях, пьесах, сказках Ольги Ивановны и разлита эта самая весна. Они обещают теплынь, погожий полдень, теплый вечер. Свою улыбку, свою душевную весну света несла Ольга Ивановна Высоцкая своим любимцам, детям. Впрочем, не только им. Все, встречавшиеся с Ольгой Ивановной, обогревались ее добротой. Она спешила к людям навстречу, чтобы порадовать их. И стихи ее – радостная весть, доброе слово, улыбка. Высоцкая очень любила жизнь, и эту любовь свою стремилась передать в стихах. Она оставила нам в наследство большое и настоящее богатство. Прочитаешь стихи Ольги Ивановны Высоцкой, словно поговоришь с добрым и умным другом. Многие лета поэтесса писала стихи и для взрослой аудитории. Но первый такой сборник ее стихов «Поиски тепла» был издан только в 1967 году. Стихотворение «Не замыкайся». Не замыкайся в скорлупе, как червячок в орехе. Пусть будут на твоей тропе и беды, и огрехи. При виде тучи грозовой не трепещи от страха. Не забирайся в панцирь свой, ведь ты не черепаха. Пусть на пронзительном ветру и зябко, и тревожно. Не лезь в кротовую нору, в норе ослепнуть можно. Не раскисай, не унывай, когда придется трудно. Все, что умеешь, раздавай, а не храни подспудно. Будь бескорыстней, чем солдат в простреленном окопе. Лишь тот действительно богат, кто ничего не копит. Стихотворение «Осенняя любовь». Небо голубые проруби с облаками вместо льдин, сливы сизые, как голуби, в гнездах рыночных корзин. С сентябрем земля прощается, разговор их прост и тих, и любовь их превращается в груду листьев золотых. Стихотворение «Любви твоей не попрошу». Я зубы стисну, губы закушу, я затаю в груди дыхание, но я любви твоей не попрошу, как нищий просит подаяние. Стихотворение «Звезды над крышей». Ветер не гасит звезды, горе не сломит силы. Дорог мне шум березовый, дорого все, что было. Многое сердцем познано, горести и удачи. Ветер не гасит звезды, лишь в облака их прячет. Звезды рано ли, поздно ли? Снова блеснут над крышей, ветер утих, а звезды чище стали и выше. В последние годы жизни поэтесса Высоцкая долго и серьезно болела. Явный мир Ольга Ивановна покинула 5 августа 1970 года. Тело поэтессы похоронена на Донском кладбище города Москвы. стихотворение «Паутинки». Сколько лет пронеслось над нами, сколько месяцев, сколько дней. Паутинками, не цепями, ты привязан к жизни моей. Только троньте, только дохните, оборвутся тонкие нити. Оборвутся от взгляда, от слова, и никто их не свяжет снова. Отчего ж паутинки эти мне дороже всего на свете? Второй сборник взрослых стихов Высоцкой увидел свет уже после ее смерти, а именовался он «Звезды над крышей». В нем среди многих изумительных произведений прозвучало в некоторой степени и стихотворное завещание поэтессы – стихотворение «Берегите друг друга». Берегите друг друга, добротой согревайте, берегите друг друга, обижать не давайте. Берегите друг друга, суету позабудьте, и в минуту досуга рядом с другом побудьте. Берегите друг друга, без притворства, без лести. Берегите друг друга, ненадолго мы вместе. Также спустя годы после ухода поэтессы из явного мира продолжали издаваться сборники ее ранее написанных стихов. «Над рекой, над окой», «Разговор с весной», «Снежный кролик», «Самый длинный праздник» и другие. Книги со стихами Ольги Высоцкой издаются и в наши дни. Стихотворения ее иногда включают в различные хрестоматии, а старые ее книжки с изумительными иллюстрациями в большом почете у букинистов, отсканированные, многие из них выложены в интернете. В сборнике «Разговор с весной» были собраны самые известные произведения поэтессы Ольги Высоцкой. Она была большой труженицей и всю свою жизнь без остатка посвятила исключительно писательскому делу. Но, несмотря на обилие прекрасных стихов, большой славы у Ольги Ивановны Высоцкой так никогда и не было. Ну а в завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Ольги Ивановны Высоцкой прозвучит стихотворение «Песня о России». Посмотри, как все красиво, посмотри, простор какой. Точно мать склонилась ива над заснувшей рекой. Ветерок метнулся разом облаков, прорвав кольцо. И ромашка желтым глазом смотрит солнышку в лицо. Над Россией солнце светит, и дожди шумят над ней. В целом свете нет страны ее родней. Посмотри, леса какие, и сады шумят кругом. Наша родина, Россия, хорошеет с каждым днем. Видишь, яблони и сливы вдоль дороги стали в ряд, о житье, бытие счастливом в русских селах говорят. И березку молодую, и кустарник, и траву. Беззаветно все люблю я, все я родиной зову. Хорошо костер походный на поляне разжигать, хорошо в стране свободной мне с друзьями подрастать. Над Россией солнце светит, и дожди шумят над ней. В целом свете нет страны ее родней. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!